«Отлично, с Роджерсом я поговорю сам, что насчет того парня?» – спросил Фьюри, имея в виду Кевина. «Наташа привела его на базу и закрыла в подготовленной для таких кадров комнате», – ответил Коулсон. «Все прошло спокойно, если считать небольшой перепалки. Проследите за ним, не дайте ему вытворить что-нибудь эдакое», – приказал Одноглазый, быстрым шагом двигаясь по коридорам Хеликерриера. «Разрешите спросить, но для чего нам нужен такой нестабильный элемент? Не будет ли от него больше проблем, чем пользы?» – поинтересовался Коулсон. «Он много знает, даже слишком много для обычного мутанта, хоть и с уникальным набором способностей», – спокойно проговорил Фьюри. «Наверняка он также знает о Локе и его планах. Если же нет, то его все равно можно использовать как живой щит в битве с этим представителем асгардцев. Он отлично подойдет для отвлечения внимания, пока наши основные силы не прибудут». «Понял», — кратко ответил Коулсон и повесил трубку, отправившись на встречу со Старком. «Ох, ебать!» — устало протянул я, вдупляя в одну точку на бронированной стене. «День, сука, почти тут сижу. Сколько можно заставлять меня ждать? Еще немного я разнесу к хуям эту комнату и пойду гулять по кораблю один». Только успел я это проговорить, как дверь тут же отворилась и передо мной показался опрятный мужчина в пиджаке. «Слава Дармамму, вы наконец открыли эту чертову дверь», — спрыгнул я с комфортабельной кровати и посмотрел на мужчину перед собой. «Мистер Кевин, меня зовут агент Коулсон, прошу вас пройти за мной, сейчас как раз ведется обсуждение по поводу поисков виновников в пропаже Тессеракта», — обратился ко мне Коулсон и повел за собой. Я радостный, конечно же, пошел за ним, в надежде встретиться с тем, с кем я надеюсь вскоре смогу заполучить селфи. Ну и видос, конечно же, отправить Уэйду нужно не забыть. Этот ублюдок просто от зависти помрет, когда увидит, с кем я встретился. «Интересненько», — пробормотал я, оказавшись в широком зале с открытым панорамным окном. Весь зал был заполнен всяческой электроникой и компьютерами, в которых, на данный момент, происходило сравнение лиц всех людей на камерах с лицом знакомого мне башка. «Ебать коня через бедро», — радостно воскликнул я, но на русском, дабы не испортить первое впечатление о себе у Кэпа. «Капитан Америка», будто ребенок, увидевший своего кумира, подбежал я к накачанному короткостриженному мужчине с бицухой больше, чем мои ноги. «Можно фото?» — без капли стеснения поинтересовался я, доставая телефон. Удивился подобному поведению Роджерс. «Ведь мы как бы сейчас мир спасаем и находимся на сверхсекретной базе мегаорганизации». «Конечно», — улыбнулся он, после чего я сразу сделал несколько снимков и отправил их Уэйду. Ответ не заставил себя долго ждать. Если убрать из сообщений весь мат и сократить, то он был очень удивлен и взволнован. А еще попросил взять автограф, что я незамедлительно сделал, сказав, что это для моего друга, который является его ярым фанатом. «А кто впустил сюда подростка?» — услышал я еще один недоумевающий голос и, повернувшись, встретился взглядами с доктором Беннерсом, он же Халк. «Мать моя, Гитлер», не простаивая ни секунды, подбежал я и к нему, желая сделать еще одно селфи. К моему сожалению, я был отвергнут. Это почти вогнало меня в пучину депрессии, как вдруг появился Фьюри. «Доктор, спасибо, что приехали», — протянул он руку Беннерсу. «Мне бы хотелось кое-что с вами обсудить, но ради безопасности всех находящихся на корабле, прошу вас сфотографироваться с этим эксцентричным парнем». «За кого ты меня принимаешь, черная борода?» — нахмурившись, посмотрел я на Фьюри. «Да, я, может, и не самая спокойная личность, но я не стану уничтожать такую крутую штуку только из-за того, что не получилось сделать селфи с Халком. Не в обиду тебе, просто так короче и как-то привычнее, что ли». С извиняющимся лицом обратился я к Беннерсу. «Все нормально, я привык», — чуть дерганно махнул он рукой и все-таки сфотографировался со мной. «Жаль, что теперь уже это не вызывало таких эмоций, потому что фотка была сделана явно вынужденно, а значит, потеряла половину своей крутости. А нахуя меня, собственно, сюда позвали?» После того, как фото были получены, я перестал фильтровать свою речь. День тут меня продержали и даже на допрос не отвели. Пустая трата моего времени. «Ты бы дома занимался тем же самым, чем и здесь», — сказал Фьюри, закончив объяснять собравшимся супергероям, в чем собственно дело и как его собираются решать. «Зато я мог бы делать это дома», — пожал я плечами, давая понять, что для меня этот аргумент недействителен. «Ты здесь для того, чтобы помочь задержать Локи», — немного помолчав, сказал Фьюри, чем вызвал удивление у Роджерса и Беннера. «Хуя себе, а чего я об этом не знал?» Удивленно приподнял я брови. «Теперь знаешь», — твердо проговорил Фьюри, словно это было уже решенным делом. «А если я не хочу?» — спросил я и принялся ждать его реакции. «Мы заплатим тебе $1 000 000», — спокойно проговорил он. «Куда летим?» Сделав максимально заинтересованное лицо, уставился я на экраны перед нами. Роджерс же и Беннер все еще ни хрена не понимали. Глава 27. «И как долго вы будете его искать?» — поинтересовался я, уже прикидывая в голове, насколько мне хватит $1 000 000. «Мы взяли под контроль все возможные камеры на планете, мы видим все, будьте терпеливы», — сказал агент Коулсон, наблюдая за тем, как работает местный персонал. «Это займет слишком много времени, нужно сузить зону поисков», — покачал головой Беннер. «Сколько спектрометров доступно щиту, а сколько нужно?» — в ответ спросил Фьюри, давая понять, что количество не проблема. «Связывайтесь со всеми, что есть. Пускай выносят их на крыши и калибруют под гамма-излучение, испускаемое тессерактом», — снял с себя пиджак доктор Беннер, готовясь включиться в работу. «Я как можно скорее постараюсь создать алгоритм поиска. Так мы по крайней мере исключим несколько секторов». Выслушав его предложение, Фьюри кивнул и посмотрел на Наташу. «Агент Романов, отведите доктора в подготовленную для него лабораторию», — сказал он, а сам в этот момент повернулся ко мне. «Ты же, расскажи нам все, что знаешь про тессеракт и Локи». «Прям все-все», — уточнил я, наблюдая за тем, как Беннера уводит куда-то по коридору. «Все», — с серьезным лицом посмотрел на меня Фьюри, как бы показывая, что мои выкидоны сейчас не к месту. «Не нравишься ты мне все-таки?» — закатив глаза, покачал я головой. «Ну, все я про него не знаю, но, по сути, тессеракт — это коробка, которая держит в себе камушек, управляющий пространством. Если бы у Локи был сам камень, он бы просто не смог им воспользоваться, а так он имеет доступ к его бесконечным запасам энергии. Эти запасы он использует на свои колдунства. Ну знаете, это асгардская магия. Выстрелы, телепорты, промывка мозгов. Получается, источник энергии — это камень внутри тессеракта?» Задал вопрос Фьюри и глянул на парочку ученых, стоящих неподалеку, которые увлеченно записывали все, что я говорю. «Ага, но опять же говорю, Локи не сможет его достать, а если и достанет, то не сможет использовать. Его просто разорвет на атомы силой камня бесконечности», — пожал я плечами. «Если бы вместо него был какой-нибудь более мощный парень, тот же Целестиал или кто-то похожий, тогда да, нам всем был бы пиздец. Пока можете расслабиться, Локи не хочет уничтожать, он хочет править. Бзик у него такой, на почве детской травмы и т.д. «А откуда ты это знаешь?» — с сомнением спросил меня Кэп, который явно не очень верил во всю ту чушь про волшебный камень. «Правду сказать», — приподнял я левую бровь, — «током ёбнуло, вот и узнал», — полностью искренне выложил я ему тайну появления моих знаний о сюжете. «Продолжим. Локи сейчас работает на...» «И ты хочешь, чтобы мы поверили в эту чушь?» — попытался воззвать к здравомыслию окружающих людей Роджерс. «Сколько тебе лет?» «Ау, Кэп, давить со стороны старшего, как низко», — усмехнулся я, раскрыв его план. «Мне, блин, а я забыл. Давай так, мне около 20 сейчас. Извини, конечно, но верить какому-то пацану, рассказывающему о планах инопланетного вторженца, очень сложно», — развел он руками. «К тому же тебе даже Фьюри не очень доверяет, так что, как ты можешь доказать истинность своих слов?» «Да уж, сами меня позвали и не верит», — щелкнул я языком и посмотрел на экраны, на которые беспрерывно сравнивались сотни изображений. «Ну, Локи вы найдете в Германии, не знаю когда и где точно, но в Германии», — улыбнулся я, вспоминая подробности фильма. «Давайте подождем пару часов, а может дней, и увидим, вру я или нет». «Хах, то есть ты говоришь, что знаешь его местоположение?» — решил уточнить Кэп с недовольством, глядя на меня. «И почему тогда ты просто не можешь сказать, где он сейчас находится? Зачем заставлять нас ждать?» «Так нет же, я говорю, что вы найдете его в Германии. С какого перепугу это значит, что я знаю его местоположение?» — странно посмотрел я на Роджерса. «Капитан, вы чего-то не в настроении сегодня. Нервишки шалят после того, как в первый раз в мир выбрались. Хех, есть немного. Извини». Услышав мои слова, Стив на время замолчал, задумался, после чего сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Просто на кону стоит судьба всего мира, а твое поведение не очень заставляет тебе доверять. Буду честен, твои слова похожи на бредни сумасшедшего». «Есть немного», — кивнул я, понимая, что звучу не сильно убедительно, но меня все же позвал Фьюри, а значит, что мои слова хоть что-то достоят. Уж не знаю, как они пришли к выводу, что я многое знаю, но они не то чтобы ошиблись. Кстати, а где он? Огляделся я и не заметил ни следа черного пирата. Фьюри ушел по делам, обращаться зачем-либо можете напрямую ко мне, послышался голос агента Коулсона, который в данный момент терпеливо всматривался в экраны. Есть, кстати, человек, который намного больше меня знает в этом вопросе, внезапно заикнулся я о древней, но не думаю, что у вас будет шанс на нее выйти, если она сама того не захочет. Чего же вы молчали? Мы можем попытаться, повернулся ко мне Коулсон, но я уверенно покачал головой. Не связывайтесь с ней. О чем она думает, не знает никто, кроме автора, и то не факт, махнул я рукой. Лучше забудьте об этом и сосредоточьтесь на поисках. Можете сосредоточиться на Германии, быстрее его найдете. Какого автора? В недоумении спросил Роджерс. Это какая-то кличка? Почти, не стал я разглагольствовать на эту тему и присел на удобное черное кресло, стоящее рядышком. Как там, кстати, дела со Старком? Все схвачено, усмехнулся Коулсон. Ну что ж, осталось дождаться прибытия еще одного действующего лица и можно будет начинать шоу. Да хуя загадочно проговорил я и закрыл глаза, закинув руки за голову. От меня в данный момент ничего не требовалось, а значит, нужно было лишь ждать момента, когда начнется основное действие. Есть совпадение. Прозвучал крик одного из работников, оповещающий о том, что веселье начинается. Штутгарт, Германия, 79%. Не очень-то этот лакей прячется. Несколько удивленно пробормотал работник, пока все остальные сбежались посмотреть. Капитан, обратился к Роджерсу только что зашедший в зал Фьюри. Вам пора выдвигаться. Этого тоже захватите с собой, бросил он взгляд на сонного меня. Мы тут сидим уже почти полдня, так что я немного задремал, сидя в кресле. Вы уверены? Обеспокоенно спросил Кэп и еще раз осмотрел мое дрящавое тело без единого следа подкачанных мускулов. Не беспокойся, уж кто-кто, а этот парень травм на задание не получит. Запустите его первым, чтобы отвлечь цель, постановил Фьюри примерный план действий и пнул кресло, на котором я сидел. Да иду я, иду, не пропускать же мне все веселье. Мигом открыл я глаза и подорвался с места, побежав за Кэпом. Вскоре он в своем легко узнаваемом костюме вместе со мной, в моих презентабельных шмотках сидели в боевом самолете, который на всех парах мчался в Германию. Об одежде своей я нисколько не волновался, ведь после завершения всей этой истории мне дадут мои честно заработанные деньги, на которые я смогу купить десятки таких же комплектов, причем отличного качества. Так, скажу сразу, под ногами мне не мешайся, на кону жизни людей. Поэтому быстро обезвредить цель наша главная задача. Уже какой раз читал мне нравоучение Стив, видать беспокоясь не столько за успех миссии, сколько за мою безопасность. Ну, его можно понять, ему написали в сводке о том, что я неуязвим к физическим повреждениям, могу создавать чрезвычайно мощные взрывы и крайне эмоционально и психически нестабилен. Будь я на его месте, я бы тоже волновался за жизни окружающих, да и за свою. Не бойся, Кэп. Сейчас я считаю наемный работник и мне платят не за взрывы, а за то, чтобы я отвлекал внимание цели на себя, успокаивал я его. Самодеятельности никакой не будет, только словесные оскорбления в адрес асгардского бога и изображение из себя груши для битья. Не думаю, что мне заплатят, если я наворочу делов. Ладно, тогда рассчитываю на тебя, кивнул он. Услышав мои заверения, и оставшуюся часть пути мы пролетели в тишине. Подлетаем. Услышал я в наушнике голос пилота и увидел в окошко красивое здание. «О, моя остановочка!» — воскликнул я, отцепил ремни безопасности и попросил пилота открыть люк. «Увидимся!» — махнул я Кэпу и вылетел из самолета, попав под поток ветра. Благо пилот летел не слишком высоко и меня не успел отнести слишком далеко от нужной точки. Точнее будет сказать, что меня унесло именно туда, куда нужно, на выход из здания, ну или где-то рядом. Я сказал на колени. Ударил меня по ушам громкий голос, пока я падал в небольшом отдалении от толпы людей. «Громкий, что пиздец!» — крикнул я, привлекая к себе внимание собравшегося народа, который в данный момент стоял на коленях перед мужиком, одетым в странный позолоченный костюм с рогами. Скорость за время падения я набрал немаленькую, так что впечатался в землю я с характерным хрустом бетона. Под ошеломленные взоры толпы и недоумевающий взгляд одного пришельца я, пошатываясь, вылез из небольшой ямки, отряхнулся и взглянул на свою цель. «Здорово, детдомовец!» Сразу зашел я козырей, стараясь приковать все внимание Лаки к своей персоне. Одежды получше найти не смог и оделся в костюм для детсадовского спектакля. Хотелось впечатлить своего папочку, с издевательской интонацией проговорил я, наблюдая за тем, как лицо Лаки преображается от недоумения в сторону гнева. «Кто ты такой?» Все еще пытаясь сохранить некую рациональность, спросил он. «Все-таки не каждый может себе позволить упасть с огромной высоты и остаться без единого ранения, поэтому он был настороже. А тебя это ебать не должно», попытался я с серьезным лицом это сказать, но разразившееся после фразы молчание все-таки выбило меня из колеи. «Ха-ха-ха, ух, ладно, меня тоже задело, ух, начнем с заново КХМ, КХМ, у тебя хуй маленький», крикнул я и указал на него пальцем, после чего в меня практически мгновенно прилетел поток энергии, сбивший меня с ног. «А-а-а, вот оно, задел за живое». Поднялся я с земли, в нескольких метрах от того места, где я стоял ранее. «Тебе конец», сквозь зубы процедил Лаки и бросился в мою сторону. «На моем басты глав больше. Также действует пробная бесплатная подписка сроком на 2 дня. Глава 28. Хочу отдать должное посоху, он выглядит прикольно», проговорил я, смотря на посох, на огромной скорости приближающийся к моему лицу. Раздался глухой звук столкновения плоти с металлом, после чего меня резко крутануло в воздухе и впечатало в землю. По бетону поползло множество трещин, а люди вокруг завопили в ужасе. Видать, не все поняли, что мне от такого ничего не будет. Благо, они начали разбегаться в разные стороны, а сам Лаки на них пока что забил. По сути, со своей задачей я уже справился и остается лишь подождать, пока всех эвакуируют. Думаю, Кэп и другие подручные уже начали этим заниматься. Нужно было лишь как-то продолжать отвлекать Лаки. С этими мыслями я попытался использовать свои волосы для того, чтобы сковать этого парня. Он как раз был совсем близко ко мне и целился острым концом посоха в мое сердце. Опутав волосами его ноги, я уж было начал радоваться, но забыл о том, что физическая сила у Лаки была ого-го. Заметив мои действия, он резким движением ноги дернул меня в сторону, силой вытащив из той ямы, в которой я валялся. Удлинить волосы с нужной скоростью не получилось бы, из-за чего меня закрутило в воздухе. В таком состоянии нормально контролировать волосы я не мог, чем и воспользовался Лаки, освободив свои ноги с помощью посоха и своей магии. Не успел я опомниться, как рогатый схватил меня за мои прекрасные розоватые локоны и, намотав их на руку, начал раскручивать меня, как на карусели. «Карусель, карусель, это радость для нас», вспомнил я заставку из детства, пока меня крутило, как в центрифуге. Напеть, правда, правильно не получилось из-за потоков воздуха в лицо, зато это немного задело самолюбие Лаки, увидевшего, что мне абсолютно плевать на его удары. Сделав 10 таких оборотов, рогатый отпустил копну моих волос, метнув меня в здание, из которого тот вышел. Быстро пролетев необходимое расстояние и впечатавшись в стену, я внезапно услышал прикольный музончик и понял, что железяка наконец прибыла на место. В тот же момент в небе показался самолет, на котором мы прилетели, из которого спрыгнул Роджерс в своем звездно-полосатом костюме и ушатал Лаки по лицу своим щитом. «Лаки, бросай оружие и сдавайся», прозвучал спокойный голос Наташи из самолета, из которого показался какой-то крутого вида пулемет. «Поналетело мошкары», пробормотал он и с размаха ударил в сторону Кэпа своим посохом, отгоняя его от себя. Как только Роджерс увернулся от удара, Лаки, не теряя ни секунды, прицелился посохом в самолет с Наташей и выстрелил в его сторону энергетический снаряд. К его сожалению, со спины уже прилетел Старк и, не жалея сил, зарядил по рогатому лазером из рук, сбив того с ног. Кэп к этому времени уже подбежал к свалившемуся асгарцу и ногой выбил из его рук посох, обезоруживая врага. Старк также приземлился рядышком с Роджерсом и направил на Лаки весь свой арсенал. «Твой ход, северный олень», — проговорил Тони из своего костюма, подколов рогатого за его шлема. Увидев это количество оружия, я бы тоже задумался на его месте. Так Лаки медленно поднял руки вверх, скрывая с помощью магии свой костюм. «Ахаха, туда его», рассмеявшись, крикнул я, вылезая из дыры в стене. «Черт, а ведь почти ничего не порвалось», с удивлением посмотрел я на свою одежду, заметив лишь несколько дыр, вызванных столкновением с различной твердости предметами. «Ты кто такой, парниш?» Не отводя взгляд от сложившего оружие асгардца, спросил Тони. «Неважно, махнул я рукой, другой отряхивая одежду от пыли и грязи. «Можно селфи?» «Конечно, только сейчас разберемся с одной иноземной проблемкой», быстро согласился Старк, пряча свой арсенал обратно в костюм. «Капитан», кивнул он Роджерсу. «Мистер Старк», кивнул ему Кэп в ответ, после чего посмотрел на спустившийся с неба самолет, из которого вышла Романов с наручниками в руках. Вскоре Лаки был закован в спецкандалы и его посадили в самолет. Я к тому времени уже сидел внутри и с улыбкой на лице наблюдал за молчащим богом. «Селфи», посмотрел на меня Старк, уже без своего шлема на голове. «Спасибо», подпрыгнул я к нему и, достав телефон, сделал парочку селфи с улыбающимся Тони, вставшим в парочку поз. «Научить меня едко шутить», обратился я к нему после того, как селфи были отправлены Уэйду, «а то я только материть людей умею». «Довольно полезный навык, я скажу», пожал он плечами. «Извини, но нет, это природное, так что...» «Что ж, грустно, придется и дальше обходиться оскорблениями, может посмотреть пару уроков по юмору», пробормотал я, возвращаясь на свое место, пока Кэп и Старк начали что-то обсуждать между собой. «Ну, рассказывай, как дела у тебя, как брат поживает?» — спросил я у Лаки, уперев локоть в колено, а кулак в подбородок. «Как с папой дела?» «Нормально», — к моему разочарованию, тот ничего не отвечал, просто спокойно смотря на меня. «Скучный ты», — вздохнул я. «Расскажи хоть, как у Фиолетового дела?» «Все так же хочет щелкнуть пальцами», — решил я зайти несколько с другой стороны, и похоже у меня это успешно получилось, ведь лицо Лаки преобразилось, показав удивление. «Кто ты такой?» — наконец выдал он хоть что-то, спустя несколько минут молчания. «Гений, плейбой, миллиардер, филантроп», — честно спиздил я коронную фразу у одного человека, который, услышав ее, странно глянул на меня из другого конца самолета. «Хотел бы я так сказать, но ничего из этого мне не подходит. Хотя первые три пункта я не прочь заиметь. Что ты знаешь?» — снова спросил у меня Лаки, переведя взгляд на остальных пассажиров нашего летательного судна. «Чуть меньше, чем все», — с абсолютно спокойным лицом сказал я, — «как будто, так и должно быть. Но сказать по-честному, я тут ради веселья, так что болтать всем обо всем я не стану. Дождусь, так сказать, главного действия». Самоуверенный дурак, — с серьезным лицом заключил Лаки и снова замолчал, став полностью игнорировать все мои последующие попытки с ним заговорить. Мои сокомандники, слышавшие наш разговор, посмотрели на меня с немым вопросом в глаза, на что я только пожал плечами. «Как я и сказал, мне интересно только то, что развернется в будущем. Предотвращать нападение Читаури мне резона нет, ведь это самая интересная часть». Позже, во время полета, Кэп и Наташа пытались выудить из меня информацию по поводу моих слов, но я стоически их игнорировал. Старку, похоже, было плевать на то, что я тогда говорил. Может, он понял, что я не ничего расскажу в любом случае, а может еще по каким причинам, но он просто стоял рядом с местом пилота и смотрел в лобовое. Внезапно, небо оказалось застлано тучами, из которой с определенной периодичностью начали бить молнии. Заметив их, Лаки встрепенулся, как, собственно, и я, ведь мы вдвоем уже знали, что сейчас произойдет. «Что с тобой?» — подметил странную реакцию асгардца Роджерс. «Неужто молнии испугался?» «Я не в восторге от того, что за ними последует», — ответил Лаки, заставив Кэпа и Наташу насторожиться. «И не зря, ведь уже через пару секунд самолет тряхнуло, а со стороны крыши послышался стук, словно по ней кто-то ходит». Незамедлительно Старк нацепил на себя свой шлем, как и Кэп свой, а Наташа открыла трап, чтобы позволить Тони вылететь наружу и посмотреть, что там случилось. К удивлению троицы пилота щита, на трапе показался мускулистый человек в древней броне с длинными блондинистыми волосами и молотом в руке. При его виде, на мое лицо сама собой наползла широкая улыбка, которая из-за моих зубов выглядела не слишком доброжелательной. Не теряя времени, я удлинил копну своих волос и незаметно направил ее к ноге новоприбывшего бога грома. Завидев незнакомца, Старк направил на него свою пушку в руке, но Тор просто зарядил по нему молотом, откинув в другой конец корабля. Расправившись с Тони, он подошел к Лаки и, схватив его за горло, направился к выходу. Я же незаметно обвязал его ногу копной своих волос, да покрепче. Повернувшись лицом к своей команде, я помахал им рукой, что не смогло скрыться от взгляда Лаки. Заметив копну моих волос на ноге своего брата, он усмехнулся, после чего Тор раскрутил свой молот и улетел в неизвестном направлении. Меня резко дернуло в сторону его полета, и я вылетел из самолета, скрывшись в темных облаках, в которых сверкали молнии. Самое смешное, что этих двух башков молнии игнорировали, а в меня за время полета ебануло как минимум три, из-за чего вся моя более-менее целая одежда превратилась в угольки. Наверное, это из-за того, что Тор довольно быстро заметил меня, прицепившегося к нему за ногу, и попытался таким образом скинуть меня с себя. Локи это сильно веселилось, ведь он увидел, что у его брата ни хрена не получается с его-то силой. Через несколько минут такого полета мы все-таки приземлились на какой-то горной местности. Коснувшись земли, Тор выбросил Локи и разгневанный повернулся ко мне, лежащему на земле. «Что ж ты никак от меня не отвяжешься?» – процедил он и пнул меня ногой, попытавшись оттолкнуть. Но к этому моменту я уже наученный на силе и магии Локи навязал из волос несколько узлов. А учитывая прочность моих волос, крепление получилось на славу. В итоге от удара бога грома я просто отлетел на расстояние равное длине своих волос, после чего потянул за собой самого Тора из-за силы его удара, повалив того на землю. «Ахахаха!» – в голосину рассмеялся Локи, наблюдая за этой картиной со стороны. «Вот и на тебя нашлась управа, братец. Черт, где Тессеракт?» Поднявшись с земли, Тор на время решил проигнорировать мое существование и повернулся к своему брату. «И я рад тебя видеть», — ответил с улыбкой на лице Локи. «Думаешь, я тут в игры твои играть пришел?» — крикнул он, подходя к своему брату, параллельно с этим теня меня за собой по каменистой почве. «Мог бы спасибо сказать», — проговорил, поднимаясь с земли бог обмана. «Если бы не радужный мост, отцу пришлось бы использовать просто уйму энергии, чтобы отправить тебя сюда, на твою любимую планетку. Я думал, ты умер», — яростно воскликнул Тор, приблизившись к Локи вплотную. «Ты скорбел?» — на удивление заинтересованно спросил бог обмана. «Все скорбели», — чутко успокоившись, сказал Тор. «Наш отец, твой отец», — оттолкнул от себя брата Локи. «Он рассказал тебе, кто мои родители». «КХМ, КХМ», — прервал я их трогательный разговор, все еще валяясь на земле. «Извините, что прерываю, но у меня вопрос», — поднял я руку, приковывая к себе внимание двух братьев. «Златовласка моя, можно селфи? На моем басты глав больше. Также действует пробная бесплатная подписка сроком на 2 дня. Глава 29. «Чего?» — вопросительно посмотрели на меня братья. «Ты зацепился за меня своими волосами, вытерпел 7 ударов молнии ради того, чтобы попросить у меня селфи?» «Ага», — хлопнул я честными глазами. «Ну так что, давай не сейчас, а?» — призвал в свои руки молот Тор и направил его не меня, но в этот момент его на огромной скорости сбило летающее нечто. Мне повезло, я заранее понимал, что что-то такое может произойти, поэтому развязал узлы на его ногах. Оставшись с Локи наедине, я посмотрел на Асгардца. «Ну и что будем делать?» — разогнал я тишину своим вопросом. «Наблюдать за шоу?» — предложил он довольно неплохой вариант, присаживаясь на край обрыва, с которого было отлично видно и Старка, и Тора. «Можно», — пожал я плечами и присел рядом. Между Тони и Тором к этому моменту уже завязалась битва. Блондин метнул в железного свой молот, откинув того на 10 метров. Старк в долгу не остался, и, поднявшись с земли, пульнул в Тора лазером, чуть раскалив его нагрудник. Сразу после этого он воспользовался реактивным импульсом своих двигателей и в прыжке подлетел к Тору, вдарив ногой по его груди. Блондинчик от такого впечатался в дерево позади себя и проломил его, выронив свой молот. Жаль только, что молот был с привязкой к владельцу и мог возвращаться прямиком в руку. Хотел бы я такую же способность, только для своего телефона или пульта от телевизора. Ненавижу вставать за ним, чтобы прибавить звук в самые интересные моменты. Атмосфера рушится. Тор в это время уже поднялся на ноги и направил вернувшийся молот к небесам, призывая молнию, которую направил на костюм Старка, оплавляя некоторые из его частей. Ответный ход не заставил себя ждать, и из реактора, расположенного в груди Тони, вырвался мощный луч энергии. В полете он объединился с другими залпами, выпущенными из рук, после чего их объединенная мощь откинула Тора на 10 метров. Своей тушкой он сложил немало деревьев перед тем, как, наконец, стабилизировать свое положение и приземлиться на ноги. В этот же момент Тони на всех парах впечатался в бога грома, схватил его и поднял в воздух, где у них завязалась схватка в ближнем бою. Печально, но рассмотреть подробности я не мог, не такое хорошее у меня было зрение, а вот Локи, видимо, все видел намного лучше меня, так как увлеченно всматривался в 2 пятна, барахтающихся в небе. После довольно короткого поединка в воздушном пространстве, Тор замахнулся своим молотом и ударил им по костюму Старка, возвращая его на землю, где у них снова завязался поединок на кулачках. Тор в нем лидировал, так как опыта в таких сражениях у него было уйма, да и сам он был не из слабых. Даже сумел чистой силой погнуть детали костюма, вогнав Тони в неудобное положение. Но того не зря звали гением. Грамотно используя возможности своего костюма, он разорвал дистанцию и начал преимущественно использовать атаки дальнего боя. Таким образом у них сформировался некоторый паритет, пока в поединок не вмешался Кэп, видимо сиганувший с самолета вслед за нами. «Хватит», — проговорил он, — «хотя с моего места это едва ли можно было разобрать. Что тебе нужно? Забрать брата и положить конец его проделкам?» — крикнул Тор, указывая на Локи, сидевшего рядышком со мной. «Если говоришь правду, тогда мы на одной стороне», — подошел Роджерс поближе к ним. «Опусти молот». «Ой, зря», — пробормотал Старк и раз уже схлопотал от разгневанного подобным предложением бога грома. «Говоришь опустить молот?» Призвал его обратно в свои мощные ручища Тор и с разбегу ударил им по Кэпу. Благо тот успел выставить перед собой свой щит. Два, если из можно так назвать, артефакта столкнулись, породив мощную ударную волну, направившуюся во все стороны от места столкновения. Мощно, проследил я за обломками веток, пролетевшими совсем рядом со мной. Он и не на такое способен, пробормотал Локи, не сводя взгляда с поднимающегося с усыпанной обломками деревьев земли Тора. «Мы закончили», — поинтересовался Кэп, осмотрев поле боя. Повторив его действие, Тор молча кивнул, и они направились к нам. Локи же даже не думал сбегать и спокойно ждал момента, когда его снова закуют в наручники. Как только все собрались вместе и стало понятно, что продолжать сражение никто не намерен, в небе показался самолет, на котором мы прилетели. Забравшись на борт, все погрузились в странное неловкое молчание и лишь один я рыскал по всей кабине, пытаясь отыскать свой телефон. Он еще после моего прошлого приземления был, мягко сказать, не в лучшем своем состоянии. Мелкие сколы покрывали экран, а сам корпус немного погнулся, но он хотя бы работал. Поняв, что следующей такой выходки он не переживет, а мне надо еще перефоткаться с парочкой человек, я благоразумно оставил его в кабине. И как оказалось, не зря, вот только теперь я нигде не мог его найти. Похоже, в какую-то неприметную щелку свалился, но полет будет долгим, так что времени отыскать его у меня вагон и маленькая тележка. «Что ты делаешь?» Не выдержав моих непрекращающихся шныряний по кабине самолета, поинтересовался Тони. «Телефон свой ищу», — честно ответил я, заглядывая в неприметное отверстие за креслом, в котором я сидел ранее. «Мне с Бланлинчиком надо сфотаться». «Я не в настроении», — сказал Тор, давая понять, что никаких селфи в ближайшее время от него можно не ждать. «Ну, это, конечно, печально, но телефон-то отыскать надо», — попытался просунуть я руку в щелочку. «Как мне без него копию на другой делать? У меня на облаке ничего не лежит вообще-то. И часто ты их меняешь?» — спросил Старк, поняв, что прекращать я не собираюсь. «Десятый уже», — печально вздохнул я, осознавая, что рука все-таки не пролезет. «Пробовал брать что-то попрочнее?» — поинтересовался он. «Да смысла нет», — покачал я головой. «Какой не возьму, все равно сломается. Только если он не может выдержать взрыв чего-то сравнимого с ракетой». «Высокие у тебя требования», — удивился Старк, осознав масштаб моей проблемы. «Можешь попробовать выпросить у Фьюри немного вибраниума или адамантия. Хотя, думаю, этот пират никому не отдаст свой сокровище». Баляя, меня словно осенило, когда Старк заикнулся о том, чтобы раздобыть немного вибраниума для своей мобилы. «Вибраниум, точно. Я даже знаю, где мне такой могут сделать. Ты сейчас серьезно?» Приподнял он левую бровь, странно поглядывая на меня. «Телефон из вибраниума — это, конечно, клево, но где ты найдешь такие технологии, а главное столько вибраниума?» «В Африку поеду», — успокоившись, сел я на свое место, обдумывая план своих будущих действий. «Опасно, правда, там крокодилы, бегемоты водятся, да и местные, скорее всего, не захотят делиться с чужаком, но я думаю, что смогу их уговорить». «Африка», — серьезно задумался Тони над моими словами. «Я, конечно, слышал, что основное количество этого металла приходит оттуда, но откуда там взяться таким продвинутым технологиям? Есть там одно местечко», — загадочно проговорил я, прикидывая, где Ваканда могла находиться на карте. «Ты реально не знаешь про него?» Неужто вообще данных нету? Даже Фьюри не рассказывал. Удивленно посмотрел я на Тони. Ты меня заинтриговал, ответил он и принялся выжидательно смотреть на меня. Ну, там короче есть место, которое Ваканда называется. Только не та, которую все там знают, а немного другая. Начал я свой рассказ о местной Атлантиде. Она каким-то то ли силовым полем скрыта, то ли энергетическим щитом, но суть в том, что у них там ебейшие технологии до хрена виброниума. Вроде к ним метеорит из него упал. Вот оно как, пробормотал Тони и дал запрос Джарвису собрать побольше данных об этом месте. Да и короче, вот туда я пойду за своим новым телефоном. Закинул я руки за голову и поудобнее уселся на своем кресле, пока Тони и другие размышляли над тем, что я сказал. Скорее всего придется заняться чутко темными делишками, но думаю, у меня все получится как надо. Зато не придется телефоны менять и заново все вкладки в браузере сохранять, пароли вводить. Следующую часть полета мы провели в полной тишине. Я к тому моменту успел задремать, так что для меня все пролетело в мгновение ока. Разбудили меня уже на подлете к Хеликерриру, где я забрался в свою комнату, включил в наушниках музыку и лег спать. Устать я не устал, но время до нового витка сюжета как-то нужно было скоротать, а это наиболее удобный и приятный способ. Лаки перед этим в сопровождении человек 20 вооруженной до зубов охраны увели в его новую камеру, а мне по моей просьбе выдали новый телефончик. Чем-то же мне нужно было пользоваться, пока я в Ваканду не загляну. Значит, Лаки нужен какой-то особый источник. Сквозь свои прекрасные и до безумия разнообразные сновидения услышал я напряженный голос Кэпа и кое-как приоткрыл глаза. «Якорь мне в бухту!» — пораженно воскликнул я, осознав, что нахожу не в своей комнате, а в каком-то кабинете. В нем уже собрались Наташа, Кэп, Тор, Беннер и Тони, и сейчас обсуждали что-то очень важное для их планов. Я же, не сумев быстро прийти в себя, чуть было не грохнулся со своего стула, привлекая к себе внимание всей неполной компашки мстителей. «КХМ, КХМ, так о чем мы говорили?» — мигом сделал я умное задумчивое лицо и принял позу для размышлений. «Ты то тут, что делаешь, Шкет?» — спросил Старк, которого уже некоторое время мучил этот вопрос. «Именно здесь и сейчас или в принципе?» — сделал я несколько уточнений, чтобы правильно подобрать ответ. «Это приказ Фьюри», — сказала Наташа. «Он пытается всеми способами выцепить из Кевина больше информации о грядущем будущем». «Ау, так он у нас что-то вроде личного предсказателя?» — посмотрел на мое не до конца проснувшееся хлебало Тони. «Погадаешь мне на любовь? Ну, женитесь вы на Пиппер, у вас будет дочка», — без какого-либо промедления выдал я, вгоняя нашего гения в легкий ступор. «Успокойся, Старк», — вклинился в наш разговор Роджерс. Пока его слова по поводу планов Лаки и его расположения были верны, так что ему вроде как можно верить. «А я бы не стал», — проговорил Старк, вызывая перед всеми голограмму с парочкой инцидентов, в которых я участвовал, со мной в главной роли. «Я изучил о нем информацию и могу сказать, что он тот еще кадр. Это было давно и неправда», — попытался оправдаться я, но было понятно, что никто мне не поверил, да я этого и не хотел. «Ой, ладно, было и было. Чё бубнить? Вы пока обсуждайте тут свой план, а я пока в голове прикину, когда веселье начнется». «Упс, это нехороший знак», — хлопнул в ладоши Тони. «Советую всем подготовиться. У этого паренька странные представления о веселье. На моем басты глав больше. Также действует пробная бесплатная подписка сроком на 2 дня. Глава 30. Как же прекрасно это ожидание. Ожидание того, что скоро настанет момент, который ты так долго ждал. Оно подогревает твои эмоции, распаляет их, а когда положительные эмоции, разовое удовольствие, они становятся в несколько раз ярче. Я и раньше кайфовал от того, что происходит в этом мире, но после того, как потерял все тактильные ощущения, все вышло на новый уровень. Это реально можно было сравнить с наркотиками. Либо ты живешь серой обычной жизнью, либо участвуешь во всем творящемся пиздеце. Сейчас я даже стал несколько благодарен Фрэнсису и тем парням, что придумали сыворотку пробуждения. Без их вмешательства я был бы не более чем сторонним наблюдателем, имеющим возможность смотреть на все лишь издалека. Боялся бы за свою жизнь, ведь осознание упущенной выгоды от смерти было ужасающим. Да, помереть после того, как меня переклинило, было не так страшно, как раньше, но осознание того, что я пропущу все, из-за какого-нибудь несчастного случая, угнетало. Передо мной открылся огромный неизведанный мир, а я бы даже не смог бы сделать первый шаг, ведь меня бы просто смело. Я не гений, как Старк, у меня не было способностей, как у Беннера, да даже подготовки, как у Кэпа. Я был обычным человеком, который ни на что не способен. Меня даже с Питером не сравнить, хотя он и не сказать, что сильно выделяется на общем фоне. Осознание собственной неуязвимости сильно давало по голове. Я смог полностью расслабиться и творить все, что вздумается, не беспокоясь о своей жизни. Боюсь представить, что со мной станет, когда я заполучу в руки камень реальности. По словам Вечной, ничего такого произойти не должно. Возможно, я даже стану здоровее ментально, но я даже представить не могу, что должно произойти, чтобы я не свихнулся окончательно. Хотя, подобные мысли как раз являются признаком того, что я потихоньку начинаю действовать более осознанно, размышлять о себе. Может, так работает время, проведенное в этом мире? Может, я начинаю потихоньку привыкать и воспринимать этот мир, как обычный его житель, просто сознанием будущего, как та же Вечная? Ха-ха-ха, возможно, даже недалек тот момент, когда я начну задумывать не только о своей жизни, но и о других. Ох, наверное, этот косяк был все же лишним. Потянуло на высокопарные размышления, прям ночь после пьянки, когда ты сидишь с друзьями на кухне и болтаешь о высоком. Аккуратно поднялся я с кровати, пытаясь понять, где верх, а где низ и почему у меня такие длинные руки. Щит, на мой запрос принести мне наркотиков, довольно быстро согласился после того, как я обосновал им причину. Они делают меня спокойнее, за исключением определенных случаев. Я забыл о тех двоих, вспомнил я о двух братьях-амбалах, которым я под кожу заложил своеобразные мины из своих волос. Ладно, пофиг, буду считать, что им повезло. Все равно прошло уже много времени. Подорвать волоски я больше не могу, так что лучше уже забыть об этих двоих. С того обсуждения прошло уже пару часов. Память моя начинает меня подводить, поэтому вспоминать подробности, о которых, возможно, в фильме даже не сказано, становится сложновато. Остались лишь какие-то ключевые эпизоды, вроде того, как Стар уносит бомбу в портал или Халк херачит Лаки об пол. Ладно, пойду что ли посмотрю, чего там добились два наших мозговитых. Чуть пошатываясь, вышел я из своей комнаты и направился в лабораторию. Я никуда улетать пока не собираюсь, зря вы волнуетесь, но я хочу знать, почему щит использует тессеракт для разработки оружия массового поражения. Не успел я зайти в комнату, как услышал один очень интересный разговор. Вау, смотрю, тут полный состав. Усмехнувшись, зашел я в комнату, где увидел Тони, Беннера, Фьюри и других, и компашки Мстителей. Что, обсуждаете, почему люди опять разрабатывают оружие? Неужели вы думаете, что парни из щита реально будут использовать тессеракт ради того, чтобы всем электричество в дом провести? Как только я ворвался в эту комнату с напрягающейся обстановкой, все посмотрели на меня. Божечки-кошечки, использовать тессеракт в качестве оружия — самый примитивный и предсказуемый вариант из всех возможных. Уселся я на крутящееся кресло и раскрутил себя посильнее. Конечно, щит, как организация, захочет себе такие пушки, а кто бы не захотел? Вся галактика была бы не против завладеть этим кубиком. Проблема лишь в том, что Фьюри и другие не знают, с чем они имеют дело. Парнишка прав, посмотрел на собравшихся Тор. О тессеракте уже знают многие. Тот факт, что он на Земле, уже является фактором того, что люди готовы к высшей форме войны. Это вы вынудили нас, указал Фьюри на Бога Грома. Мы вынуждены готовиться к ядерное сдерживание, это всегда всех успокаивает, проговорил Тони, смотря на Одноглазого. Неужели это мы приходим на Землю повзрывать парочку городов? Не обратив внимания на слова Старка, продолжал Фьюри. Щит отслеживает все угрозы, именно поэтому нам нужен тессеракт. Мы знаем, что с ним делать, поддакнула Наташа. А словесная перепалка тем временем продолжала набирать обороты. Я же просто со спокойной улыбкой на лице наблюдал за этим балаганом. Какие же вы все смешные, ахаха, непонятно с чего в угаре рассмеялся я со всего происходящего, наблюдая за тем, как Тони и Кэп уже готовы врезать друг другу, а Беннер чуть не выпустил наружу Халка. Бля, какой же охуенный все-таки Лаки подстрекатель. Один разговор, и вот вы уже готовы перегрызть друг другу глотки. Эх, хочу так же уметь. Кстати, там что-то пиликнуло, а значит, тессеракт уже нашли. Знаете, что это значит? Услышав мою речь, все остальные напряглись и сконцентрировали свое внимание на моей угашенной персоне. Это значит, что сейчас будет бабах, ахаха. В голосину рассмеялся я, после чего прозвучал мощный взрыв, а Хеликер Риер тряхнуло. Спустя секунду взрывная волна прошлась по всем помещениям и добралась до нас, разгромив лабораторию, и выкинула каждого хер пойми куда. Ахахаха, все так же не прекращал я смеяться, даже после того, как вокруг начался хаос и персонал забегал кто куда. Недалеко от меня пробежала парочка отрядов боевиков, но на меня никто не обращал внимания, ведь у них были дела и поважнее. Бля, какая же веселуха. Надо найти Биннера, воскликнул я, резко поднимаясь с пола. Идем на звук, прислушался я, пытаясь выцепить из воя сирен что-то похожее на рев. К моему счастью, выцеплять ничего не пришлось, ведь рев Халка был настолько громкий, что даже среди этого гомона я смог отчетливо его услышать и определить направление. С широченной улыбкой на лице я, все еще пошатываясь, помчался в сторону звука, ожидая долгожданной встречи с зеленым здоровяком. Пробежав несколько коридоров, я спустился в какое-то темное помещение, внутри которого располагалось множество труб. Вокруг, на удивление, было тихо, только шум механизмов. Даже криков людей было не слышно. «Натусик, ты где?» – громко крикнул я, пытаясь понять, куда мне идти. «Егиги, есть тут кто?» – специально как можно громче кричал я, пытаясь привлечь к себе внимание здоровяка. Внезапно, я услышал очередной рев не слишком далеко от себя и на всех парах помчался туда. «Ахаха, нашел!» Прямиком на меня бежала испуганная Наташа, а за ней неслась трехметровая зеленая махина. Пропустив девушку, я встал прямо перед зеленым монстром и приготовился его встретить. «Бабам!» — крикнул я, встретив Халка на опережение ударом кулака. Только кулак мой был заранее обмотан копной волос, и перед столкновением я создал направленный взрыв, который откинул нас обоих в разные стороны. «Ох, вышло неплохо», — выкинул я оставшиеся волосы из рук и поднялся с пола. Халк тем временем уже переключил свой вектор внимания и злобно бежал в мою сторону. «Поехали!» Снова обмотал я свой кулак волосами. «Проверим, кто круче». Очередное столкновение, за которым последовал взрыв и нас снова разбросало по разные стороны. От подобного Халк становился лишь злее и яростнее, а я только веселее. Я махаюсь с Халком. Это же ебать как круто. Именно с подобной мыслью в голове я снова побежал на громилу, сминающего под собой все, что только можно. Удар, второй, третий, мы уже расхерачили с ним всю эту комнату, помяли стены, но продолжали этот импровизированный поединок. Слава богу, по мне еще ни одна оплеуха не прилетела от него, иначе я хрен знает, как бы я выбирался из внутренности корабля, не поломав все вокруг своими взрывами. «Мне кажется, или ты подрос?» Немного подустав, спросил я у зеленого, сидя на полу среди обломков. «Да уж, видать, все-таки ты покруче будешь в драке раз на раз», вздохнул я, смотря на огромную ногу, несущуюся ко мне. Бам, и я уже лечу сквозь металлическую обшивку корабля, пробивая собой комнату за комнатой. Видать, за время нашей драки он не сильно так разозлился, из-за чего стал в несколько раз сильнее. Ну, а чего я еще ждал? Были бы мы где-нибудь в пустыне, вот там-то я ему показал бы, а так кто мне платить будет, если я разнесу к ебаной матери весь хеликерриер со всеми на борту? Где я? Осмотрелся я, наконец остановившись. О, привет, одноглазый! Кивнул я Фьюри, который в данный момент смотрел на ту дыру, которую я пробил своим телом. «Что за черт?» — только и спросил он. «Пизда Тору, вот что!» — с отдышкой ответил я, заползая на стульчик, стоящий рядышком. «Капец, он меня запульнул. Я че, на 2 с лишним этажа выше оказался?» «Полная эвакуация нижнего ангара», — быстро приказал Фьюри, но тут кто-то закричал о гранате и раздался еще один взрыв. Все мигом повыхватывали пистолеты и направили их на атакующих. К моему удивлению, показалось только 3 вооруженных мужчины, которого одноглазые и его подчиненные быстро кокнули. «А, не, там еще идут, шмаляйте по ним». Завидел я других мужиков в форме, по которым сразу же открыли огонь. «Сэр, Халк порвет корабль на куски», — крикнула подчиненная Фьюри. «А да, сейчас так точно», — усмехнувшись, крикнул я, сидя на том же стуле. «Отвлеките его», — громко ответил тот и меж делом убил еще 3 нападавших. «Эскорт 6-0, атакуйте противника», — дала девушка кому-то команду. «Близко не подходить, не поможет», — рассмеялся я. «Он сейчас злой шо пиздец. Хотя, если его выманить с корабля куда-нибудь в море, то нормально. Только посылайте туда сразу камикадзе, живыми они не уйдут». «Хватит ржать», — не выдержав, гаркнул Фьюри и выпустил 3 пули мне в лоб. «Полегчало?» Поднял я стул и снова развалился на нем. «Отчасти», — ответил он, перезаряжая обойму и убивая еще четверо человек. «На моем басты глав больше. Также действует пробная бесплатная подписка сроком на 2 дня. Глава 31. Цель покинула корабль», — сообщила девушка, ранее отдавшая команду на атаку Халка. «С пилотом все в порядке. Везунчик», — щелкнул я языком, вспоминая состояние зеленого на момент получения от него пенделя. Вдруг в комнате раздался свист стрелы, и слева от меня раздался небольшой взрыв, уничтоживший маленький участок стены. Посмотрев на то место, откуда стрела могла прилететь, я увидел Бартона, уже натянувшего следующую и готового ее выпустить. «Проблемы со зрением?» — в шутку спросил я, пока Фьюри уже вовсю шмалял в сторону одного из своих лучших агентов. Ни одна из пуль по самому соколиному глазу не попала, зато очередная его стрела угодила в какой-то разъем на панели, после чего все экраны начали постепенно гаснуть. Спустя 3 секунды раздался отчетливый скрежет металла, и весь корабль, на котором мы летели, накренился, из-за чего я на своем стуле покатился в сторону огромного лобового стекла. «Сэр, первый двигатель полностью отключился. У нас неконтролируемое снижение», — доложил один из сотрудников, пытающийся удержаться на своем рабочем месте. «Это Бартон», — крикнул Фьюри в микронаушник в надежде на то, что его услышит кто-нибудь из агентов. «Он вырубил все системы и уже рвется на тюремную палубу. Меня кто-нибудь слышит?» Пока все паниковали и боролись за свои жизни, я вдруг задумался о том, а что я вообще могу сделать в такой ситуации. В том смысле, что мои способности вообще не подходят для помощи в подобных обстоятельствах. Если так посмотреть, то сейчас я не более чем живая мебель, которая иногда может озвучивать саркастические шуточки. По сути, мне сейчас остается только ждать. Лаки хватать нет смысла, весь сюжет погубит, получается, буду молча сидеть и крутиться на стуле, задумался я, раскручивая себя ногами. Спустя пару минут такого времяпрепровождения, я заметил, что что-то Хеликерриер не собирается останавливаться, видя то, как все начинают суетиться все больше и разбегаться по местам на аварийные случаи, бросая пульты управления и все такое, я с сомнением во взгляде посмотрел на Одноглазого. «Фьюри, мы че, реально сейчас упадем?» Даже приподнялся я с места, наблюдая за тем, как земля все приближается и приближается. «А что, не должны?» — спросил он, смотря на меня своим испепеляющим взглядом. «Вроде как нет», — задумчиво почесал я репу, пытаясь уточнить, было ли падение или нет. «Значит, не упадем», — со вздохом облегчения ответил он, уставившись на панель с показателем высоты, которая перестала снижаться. «Чертов Лаки!» — процедил он сквозь зубы и бегом помчался к той камере, где держали нашего бога обмана. «Ну, не упадем, значит», — проследил я за тем, как он умчался в коридор, после чего пожал плечами и начал смотреть в окно, наслаждаясь видом проплывающих облаков. «Коулсон мертв», — услышал я разговор Кэпа, Старка и Фьюри, которые собрались на верхнем уровне после того, как все улеглось. «Мы намертво зависли. Нет связи, данных о Тессеракте, доктора Беннера и Тора. Порадовать мне вас нечем», — начался их разговор не с лучшей ноты. Все были какие-то подавленные, грустные. «Ну, оно и понятно, померло много людей, а для них это важно. Среди них были их знакомые, может, родственники и так далее. Не задался у них денек. Да, мы собирались создать оружие с помощью Тессеракта, хоть я и не возлагал на него все свои надежды», — продолжил Фьюри. «Я пытался сделать нечто более рисковое и дерзкое. У нас была идея, некоторые из вас уже о ней знают. Ее назвали «Мстители». Мы хотели собрать в одну группу необыкновенных во всех смыслах людей, чтобы вместе они стали чем-то большим». За этими словами последовала тишина. Видимо, все разошлись по своим делам, а может, еще что-то, но у меня внезапно возникла гениальная идея. «Чарльз, Чарльз, Чарльз», — пробормотал я про себя, вставая со стула. «Кажется, придется наведаться к тебе в гости. Но перед этим мне нужно было заскочить кое за кем. Натусик, привет», — облокотился я на дверной проем локтем, с улыбкой на лице поприветствовав Романов, которая в данный момент присматривала за Бартоном. «И тебе привет, Робин Гуд. Как зрение? Нет навязчивых идей учинить хаос? Сейчас не время, Кевин», — подавленно ответила девушка. «Ты видишь его состояние. Это же ты», — посмотрел на меня с узнаванием Бартон. «Я тебя узнал. Ты тот парень, что украл тогда Тессеракт», — находясь в полубреду, начал бормотать он. «Ты тогда выглядел иначе, но я помню твое лицо и комплекцию. Бинго, мой дорогой», — подошел я ближе, чем вызвал бурную реакцию у Наташи. «Вау, вау, потише, милая, я пришел помочь. У меня появилась одна идея, как сделать это шоу несколько веселее. Для тебя это просто шоу», — напряженно поинтересовалась она, но к пистолету не тянулась. Понимала, что ничего сделать не сможет. «Отчасти да», — бесхитростно ответил я. «Но какое это имеет значение, если я знаю, как помочь твоему дружку решить его проблемы с головой в два счета? И что же ты предлагаешь?» — спросила она, не сбавляя градус напряжения в своем поведении. «Да говорю же, расслабься», — усмехнулся я, наблюдая за ее поведением. «Хотел бы что-то вам сделать, просто подорвал бы весь хеликерир. Да и зачем мне что-то подобное проворачивать, я же раньше вам только помогал. К тому же, считай, спас тебя от здоровяка». «Спасибо», — спустя пару секунд молчания наконец сказала она и чуток успокоилась. «Так какой у тебя план?» «Все просто. Нам просто нужно наведаться в пригород Нью-Йорка», — улыбнулся я. «У меня там живет один очень опытный ментальных дел мастер. Мигом прочистит мозги, может даже поможет забыть все неприятные моменты из жизни». «Ксавьер», — быстро просекла она фишку и словно получила озарение. «Его мутанты смогут отказать нам огромную помощь в этом расследовании. Ага, можно даже Лаки найти, если он какой-нибудь магией не скрывается», — кивнул я. «Но для начала нужно как-то вывести отсюда Бартона. Можно, кстати, прям так, а то я вижу, у него тут приступы. Эх, навевает воспоминания. Вспомнил я те моменты, когда также был прикован к постели, а меня пытали различными способами. Неужто тоже был в моем положении?» — сквозь зубы спросил Клинт, борясь с приступом боли. «Ох, нет», — махнул я рукой. «Мне было намного хуже. Подошел я к койке и посмотрел, можно ли ее как-нибудь поставить на колесики. Бляха, придется так тащить, что ли? Я все организую», — быстро подорвалась Наташа и вышла из комнаты, оставив нас вдвоем. «Заботиться о тебе», — посмотрел я на удаляющийся силуэт, после чего перевел взгляд на Бартона. «Могла бы быть любовь-морковь, но ты выбрал счастливую жизнь с женой и тремя детьми. Чего?» — непонимающе уставился на меня Клинт со своей койки. «Ничего», — покачал я головой. «Ладно, подождем, пока она все организует. Не хотелось бы сейчас туда лететь, но почему бы и нет? Главное не напороться на Стиви, иначе...» — вздрогнул я от одной лишь мысли о встрече с этим ненормальным пиздюком. 10 минут спустя Наташа вернулась в палату вместе с перевозной каталкой и словами о том, что самолет уже ждет нас. Не теряя ни секунды времени, она оперативно перегрузила Бартона на новую каталку, и мы отправились к самолету.